Джек хорошо запомнил, что это была за книжка. Память у Джека всегда работала странно, не умела отличать важное от неважного. Впрочем, в нашем случае книга Эдны Мэй Бернем «Курс игры на фортепиано. Часть вторая», которую Джек частенько видел на партию Люсинды, едва ли попадала в последнюю категорию. Мальчик думал, что по этой самой книге, вот по этому самому экземпляру преподавал папа. Он был в этом совершенно уверен. Конечно, он задавал по ней уроки тем самым девочкам, с которыми развлекался в школе Святой Хильды. Интересно, они обе читали ее или только одна из них? Тут упала в обморок и Морин Яб. Лицезреть происходящее, начиная с поцелуя и заканчивая книгой у Люсинды во рту, оказалось выше ее сил. Наверное, она решила, что миссис Маквот — ангел смерти, когда та склонилась над ее одноклассницей. На самом же деле такое поведение совершенно естественно для бывшей полевой медсестры. Если она и правда была на войне, то видала куда больше крови. Мисс Вурц, конечно же, продолжала рыдать, чем спровоцировала неизбежное. «Кто из вас?» — как всегда тяжело выдохнула миссис Маквот. «Довел мисс Вурц до слез». «Это я?» — немедленно ответил Джек. Одноклассники и одноклассницы ахнули. «Так не полагается». Серый призрак, однако, не удивился, услышав голос мальчика. «Я прошу прощения», — добавил Джек, «но миссис Маквот уже глядела в другую сторону. Люсинда пришла в себя и поднялась на ноги. Ее шатало, из прокушенной губы сочилась кровь, блузка и юбка насквозь пропитались кровью и мочой. Впрочем, Люсинда ничего этого не заметила. Она лишь безмятежно улыбалась, как всегда». «Люсинда, тебе надо наложить швы», — сказал серый призрак. «Каролина, отведи ее к медсестре». Мисс Вурд снова решила, что коллега обращается к ней. Но та имела в виду двойняшку Френч, которая сразу это поняла. «Нет, я не про тебя, милая», — сказал мисс Вурд серый призрак. «Это же твой класс. Стало быть, тебе нужно остаться здесь». Затем она скомандовала сестрам, будут отвезти к медсестре заодно и Морин Яб. Она тоже пришла в себя, но голова у нее все еще кружилась. Очнулся и Джимми Бэкон. И тоже не до конца. Стоял на четвереньках на полу, словно собирался искать дохлого хомяка Гордона. Его к медсестре выпало сопровождать Гранту Портеру и Джеймсу Тернеру. Джек подумал, эти двое такие тупые. Они, небось, и не знают, где ее кабинет. Миссис Маквот тем временем взяла Джека за ухо. Он удивился, как нежно она это сделала. Ее пальцы, большие и указательные, были жутко холодные, но, выходя из класса, Джек не чувствовал боли, а в коридоре миссис Маквот и вовсе отпустила его, только положила руку, очень холодную, на шею и завела с Джеком весьма любезный, учитывая сложившиеся обстоятельства, разговор. «Так что же, вызвала у мисс Вурц истерику на этот раз?» — прошептала миссис Маквот. Джек очень боялся говорить про поцелуй. Но лгать серому призраку было никак невозможно. «Я поцеловал Люсинду Флеминг», — признался он. Миссис Маквот кивнула. Кажется, она ожидала такой ответ. «Куда?» «В шею, в затылок». «Ох, вот оно что! Слава богу! Я думала, все куда хуже!» — вздохнул серый призрак. В часовне никого не было. Джек с ужасом представил себе, как сейчас его развернут спиной к алтарю посреди прохода. Но миссис Маквот провела его в самый первый ряд, усадила на скамью и села рядом с ним. «А почему вы не приказываете мне повернуться спиной?» «Нет, это не для тебя, Джек». «Почему?» «Мне кажется, тебе стоит стоять к алтарю лицом», — сказал серый призрак. «Вот что, Джек, запомни, никогда, слышишь, никогда не поворачивайся к Богу спиной, потому что я уверена, он смотрит на тебя всегда, каждую секунду». «Правда?» «Однозначно». «Вот оно что!» «Джек, тебе же всего 8, а ты уже целуешь девочек! Подумать, только 8 лет, а ты уже...» «Я же только в шею». «Твой поступок сам по себе совершенно невинный, но ты видел, к чему он привел?» В самом деле несчастная опасалась, билась головой об пол, прокусила губу, теперь ей нужно наложить швы. «Что мне делать, миссис Маквот?» «Молись!» — сказала она. — А молясь, нужно стоять к алтарю лицом. Так полагается. — О чем мне молиться? — Молись о силе воли, о способности контролировать свою похоть. Что-что? Молись о способности держать себя в руках, Джек. А зачем мне держать себя в руках? Чтобы не хотелось целовать девочек? Чтобы не хотелось делать вещи похуже, Джек. Такие, какие делал твой папа, который сидит у тебя внутри, вполне могла продолжить миссис Маквот. Произнося последнюю фразу, она не смела глянуть Джеку в глаза. Она смотрела ему между ног. Она явно вела речь про малыша, про вещи, которые тот может делать. Джек не очень понимал, что это за штуки такие, которые хуже, чем целовать девочек. Но изо всех сил молился о том, чтобы их не делать. Он молился, молился и молился. «Прошу прощения, что отвлекаю тебя, Джек, но у меня есть вопрос». «Да, пожалуйста». «Ты когда-нибудь делал что-нибудь похуже, чем поцеловать девочку?» «А что может быть хуже?» «Ну, что-нибудь серьезнее, чем поцелуи». Джек взмолился, чтобы серый призрак простил его за то, что он сейчас скажет. «Я спал с лифчиком миссис Оустлер». «Ты про Эмму Оустлер? Она дала тебе свой лифчик?» «Нет, она дала мне лифчик своей мамы». «Эмма дала тебе лифчик своей мамы?» «Да, именно так. А моя мама у меня его отобрала». «О, боже мой!» — воскликнула миссис Маквот. «Это был пышный лифчик», — уточнил Джек. «Джек, молись дальше». Она ушла, как полагается, призраку. Встала на колени посреди прохода и перекрестилась. Она была так добра к нему. Джек решил, что сегодня она живее, чем он думал. Но ее слова пробирали до костей не хуже, чем глаз покойника из могилы. «Бог, значит, следит за Джеком Бернсом. И если Джек повернется к нему спиной, Бог увидит». Ясно, почему Бог так пристально за ним следит. Он знает, что Джек свернет с пути истинного. Серый призрак был в этом совершенно уверен. Кто в этом виноват? Он ли, папа ли, который сидит внутри, или независимый и своенравный малыш? Неважно. Главное, Джеку, вне всякого сомнения, уготована судьба совершать сексуальные грехи, как и предсказывала Эмма Оустлер.